Глава 23. Неожиданное бегство. За несколько часов, прошедших с момента нашего разговора, Ирен успела выгрести из шкафов и раскидать по покоям свою одежду. Всю до последней юбки, пара чулок, панталон и украшенные кружевами комбинации лифа-чехла. Примечание. Лиф-чехол – предмет женского туалета, надевавшийся на корсет. Конец примечания. Повсюду лежали раскрытые чемоданы. Аромат, пахнувший фиалкой духов, причудливо смешивался с запахом нафталиновых шариков от моли. Время от времени в это торжество хаоса торжественно являлся кто-нибудь из Ормштейнов, чтобы насладиться зрелищем победы. Первой пришла самодовольно ухмыляющаяся Гортензия. «Ирен, дорогуша, мне так неловко тебя беспокоить. И когда ты собираешься нас оставить?» Ирен запустила руку в густые вьющиеся каштановые волосы, безнадежно погубив безупречную прическу. «Наверное, послезавтра. Раньше я просто не сумею собраться. Ты же вполне можешь поручить сборы служанки». «Да, но сперва ей придется объяснить, что именно делать. Все так неожиданно». Ирен вздохнула изо всех сил, стараясь не смотреть Гортензии в глаза. А лишь я заметила на кровожадном лице герцогини торжество, что еще больше обезобразило и без того малопривлекательные черты. «У меня есть саше с ароматом горного лавра», — сообщила Гортензия с улыбкой, более напоминавшей злобный оскал. «Я распоряжусь, чтобы Ангелика тебе их принесла. Это тебе в подарок перед нашим расставанием». «Ты посмотри, как расщедрилась на прощание», — промолвила Ирен, когда герцогиня ушла. «Это чья-то цитата?» — поинтересовалась я. «Ага, цитата из моих воспоминаний, которые я когда-нибудь в будущем напишу. Так, давай пошевеливаться, нам надо изобразить, что сборы — дело ужасно хлопотное и долгое. Так нам удастся выиграть больше времени». Мы с Рен, словно две расшалившиеся мартышки, принялись рыться в шкафах и коробках для шляпок, беспорядочно разбрасывая вещи. По правде сказать, раскопки в гардеробе подруги доставили мне определенное удовольствие. Я никогда прежде не видела столько одежды такого высокого качества. А какая была она роскошная. Запросы у меня непритязательные, поэтому я едва не лишилась чувств. Какое счастье, что я не все деньги спустила на наряды. С этими словами Ирен вытащила замшевый мешочек из дальнего угла выдвинутого ящика комода. Из мешочка донеслось позвякивание монет, райская музыка для любого скряги. «Ирен, ты все свои средства держишь здесь при себе». «А что тут такого? Мы же в замке, здесь безопасно, ну, по крайней мере, хранить деньги. Кроме того, я предпочитаю, чтобы все было под рукой. Видишь, у меня целая коллекция монет из разных стран, в которых мне довелось пребывать. Есть среди них немало милых сердцу английских фунтов, а они нам очень пригодятся, когда мы пустимся в бега». «Ирен, пожалуйста, не называй нас отъезд бегством. Может, король махнет на тебя рукой?» «Я предпочитаю готовиться к худшему». «И куда мне укладывать эти шали? На самое дно или поближе к верху? Ты их все берешь с собой?» «Я их оставляю здесь». «Оставляешь? Это роскошь?» «Здесь все роскошь», — она обвела взглядом заваленные вещами покои. «Однако мы не можем себе позволить брать с собой такую обузу, сколь бы роскошной она ни бывала». «Вот наш постоянный багаж», — наклонившись, Рен с трудом что-то вытащила из-под кровати. «Саквояжи? Потертые, огромные, видавшие виды саквояжи», — с некой порочной гордостью произнесла она. «Где ты их достала?» «Купила у служанок. Ах, я такая бедная и несчастная. Надо срочно уезжать из замка, а у меня не хватает чемоданов. Два саквояжа тебе, два мне. Этим нам придется обойтись. Я подкупила кучера, он втайне вывезет из замка еще несколько моих чемоданов и отправит одной моей подруге в Париж, чтобы сбить преследователей со следа». Я застыла, держа в руках хлопковую юбку, столь тонкой выделки, что она переливалась, как шелковая. «Так когда мы на самом деле уезжаем?» «Сегодня вечером». «Но к чему такая спешка, Ирен? Мы устроили такой беспорядок, что можем оттянуть отъезд на много дней». «Можем, но не станем. Я не проведу в этом замке ни единого часа сверх необходимого». Она произнесла эти слова с таким напором, что я замолчала, попытавшись пригладить волосы, которые недавно намеренно привела в беспорядок, Ирен снова посмотрела на саквояжи. «В один из них я положу деньги. Возьмем по одной с меня одежды. Главное, отсюда бежать, о красоте будем думать позже. И...» Подруга взяла с прикроватного столика фотокарточку в закрытой рамке. Подняла крышку и уставилась на фотографию под ней. Открытая рамка лежала на ее ладонях, напоминая молитвенник или распустившийся цветок. «Подачка Вилли. Он-то думал, что я мечтаю о королевских драгоценностях. Драгоценности, кстати сказать, так себе, камни мелкие, да и подобраны без должного вкуса. Одно слово, по мощам и елей. Какая пара, такие драгоценности. Впрочем, Клотильда, по словам Вилли, натура деликатная. Быть может, ей понравится царствовать, нацепив на себя этот дребедень. Знаешь, Нелл, покойный король был весьма в теле. Вилли со временем тоже растолстеет, совсем как принц Уэльский», — с явным удовлетворением произнесла Ирен. «К счастью, меня здесь не будет, так что я этого не увижу». Она резко по-театральному захлопнула рамку и взвесила ее в руке. «Возьму с собой. В качестве напоминания о предательстве?» «В качестве напоминания о неосмотрительности короля, оставившего подобные доказательства своего неподобающего поведения. На всякий случай». Стоило подруге сунуть фотографию в самый неброский из саквояжа, и в покое вошла королева-мать. «Не желаю вам мешать, милочки, но я хотела бы выразить тебе, Ирен, признательность за помощь в разоблачении убийцы короля. И зная твое решение о дальнейших отношениях с Вилли, нисколько не умаляет мое мнение о тебе. Как же все-таки печально, что ваш союз не может стать официальным. Я буду по тебе скучать, ты так прекрасно пела у нас в замке, в музыкальной комнате». «По моему настоянию, Вилли отправил одно фортепиано на юг. Это сюрприз, так что не признавайся, что осведомлена о нем». «Ну что вы, я не стану портить сюрприз», — ответила Ирен. Мы с подругой прекрасно понимали, сколь двусмысленно звучат ее слова. Однако визит королевы матери, похоже, расстроил Адлер. Некоторое время после того, как матушка Вилли ушла, моя подруга молча сидела, рассеянно перебирая одежду, правой рукой продолжая наигрывать мелодию на несуществующем пианино. «Что ты исполняешь?» — наконец спросила я. «Сказки Венского леса», — как-то странно посмотрела на меня она. «Моя любимая мелодия. Засела в голове, никак не выкинуть». Мы разбирали вещи до ужина, которые попросили подать в гостиную к Ирен. Мы обе прекрасно понимали, что в присутствии Ормштейнов кусок не полезет нам в горло. Теперь и до меня стало доходить, почему Ирен хочет как можно быстрее бежать из замка. Буквально все здесь напоминало ей о времени, которое теперь стало безвозвратным прошлым. После ужина к нам взглянул Вилли, время было позднее, свечи почти прогорели, а слуги уже подкинули на ночь дров в камины. Король выглядел смиренным, но при этом довольным собой. «Ну как не восхищаться твоей энергией, Рен? Ты словно генерал. Смотри, чемоданы, коробки для шляп и прочая мишура выстроились перед тобой, как солдаты на параде». «Разве ты забыл, что я госпожа и повелительница? Я просто в восторге, что ты так быстро согласилась с моим планом. Честно говоря, я опасался, что ты на меня будешь немного сердита». «Сердита? Да неужели?» — сладко улыбнулась Ирен. «И из чего это ты опасался?» «Ну как же, порой женщины, решив, что кто-то уязвил их самолюбие, превращаются в настоящих фурий. Я так рад, что ты в этом являешься исключением из правил». «Как же ты очаровательна, по-женски практичная, Ирен. Похоже, я часто буду сбегать на юг». «Сбегать? Как ты правильно подобрал слово. В таком случае я тоже буду считать мой нынешний отъезд из Праги побегом». Я не осмелилась оторвать взгляд от кружевных платочков, которые укладывала в один из чемоданов. Колкости Ирен не доходили до короля, отгородившегося от всего мира неприступной стеной непомерного тщеславия. Он подошел к моей подруге и, взяв ее за руки, заставил встать, словно она была одним из его подданных, склонившихся перед ним в глубоком поклоне. Я в ужасе замерла над платочками, почувствовав, что подруга едва сдерживает праведный гнев и вот-вот взорвется, не в силах снести покровительственного отношения короля. Беспокоилась я напрасно, Ирен была превосходной актрисой и не выказала и тени подлинных чувств, бушевавших у нее в душе. Не прозвучало ни единой фальшивой нотки в ее голосе, а король так и не заметил, что моя подруга перестала называть его по имени. «Я принес тебе подарок, Ирен». «Подарок? Какая щедрость, Вашего Величества! Не благодари меня. Я и раньше пытался дарить тебе драгоценности, но ты отказывалась их принимать, заявляя, что лучше будешь выходить на сцену в стекляшках, чем дашь зрителям основания заподозрить, что получила роль благодаря банковским счетам поклонников. Теперь тебе незачем беспокоиться о мнении публики». Не в силах сдержаться, я подняла взгляд, увидев, как на пальце государя сверкнуло его любимое изумрудное кольцо в форме змеи. Вытянув вперед левую руку, он протянул Ирен коробочку, Поскольку я сидела, я не могла разглядеть, что там внутри. Как же мне узнать, не выдав при этом свое любопытство? Мгновение спустя выяснилось, что я напрасно ломала голову. «Рубины?» — Ирен взяла из коробочки брошь в форме звезды и повернулась, чтобы показать мне. «Ваше Величество, какое расточительство и сумасбродство! Но я знаю о том, что ты страшно не любишь принимать подарки. Для меня это непостижимо. Бери, Ирен, я настаиваю». Его голос звучал обеспокоенно, даже виновато. «Сейчас у тебя нет причин отказываться от броши». «Сейчас? И то верно, таких причин нет». От голоса моей подруги дохнуло холодом. Скакнув к зеркалу, она прижала украшение к горлу своей бледно-желтой блузки, россыпь рубинов переливалась, как кровавая рана. «У меня просто нет слов, чтобы выразить свою признательность за такой роскошный подарок». «Молчи, Ирен, не нужно». Увидев, что Адлер приняла подарок, король вздохнул с облегчением, будто она тем самым заключала с ним некий контракт. «Поверь мне, я завалю тебя такими безделушками. Главное, оставайся такой же, как сейчас. Ты не пожалеешь». «Я не собираюсь меняться», — с улыбкой ответила она. «Ни за что и никогда». «Сможешь отправиться в дорогу завтра?» «Надеюсь», — Ирен беспомощно окинула взглядом беспорядок в комнате. «Будет тебе, не беспокойся», — король потрепал ее по руке. «Я не собираюсь тебя торопить. Если нужно, можешь уехать и послезавтра. Я хочу, чтобы ты, мой добрый друг, была хорошо одета, когда я приеду тебя навестить». Щелкнув каблуками, он поклонился на прощание и ушел. Вскоре пришли служанки, мы велели им укладывать чемоданы, которым было суждено отправиться в Париж. Я удалилась к себе и, дождавшись, когда прислуга наконец отправится спать, встала и вытащила из-под кровати два предварительно припрятанных там саквояжа. Туда уместилась большая часть вещей, которые я прихватила с собой во время спешного отъезда из Англии. После этого я села у окна и стала слушать тиканье стоявших на каменной полке часов из позолоченной бронзы. Лунный свет окрасил черепицу крыш в цвет холодной стали. Картина, представшая передо мной, была лишена красок и оттенками серого напоминала фотографию Ирены короля. В моей комнате царила тьма, которую рассеивал лишь догорающий в камине огонь. Когда часы начали бить полночь, я принялась считать количество ударов, сбилась и насчитала 13. Через четверть часа, точно в назначенное время, дверная ручка в моей комнате стала поворачиваться. Увидев на пороге фигуру, озаренную падавшим из коридора светом, я сжала кулаки. Человек был в брюках.